Глава 22. Булатов. «Нет, ну это уже ни в какие ворота. Воробьев совсем берега попутал. Если раньше я еще думал дать Ангелине возможность самой с ним разобраться, теперь четко вижу ни хрена подобного. Нет, и это не о том, что она слабая женщина, которая сама не может справиться с собственным мужем. Нет, дело не в этом. Просто... Да просто не должна она сама с ним бороться, тем более, когда я могу ее защитить. Могу помочь. Более того, хочу. Да. Хочу, чтобы все было по справедливости. И сделать это в моих силах. После больницы еду к Фролову. Есть у меня к нему разговор. Вхожу в его кабинет, невзирая на то, что помощница убеждала, что он занят. Для меня он свободен всегда, как и я для него. «Булат, ты... Что случилось?» «Разговор есть, Фрол». Смотрю на него задумчиво. «И здесь я, и не здесь одновременно. Обдумываю ситуацию. Аж мозг закипел. Да уж, задал воробей, подполковник наш гулящий, задачку. Ведь если семья сохраняется, то и сертификат по военной ипотеке положен. А если семьи нет? Ну, это мне, конечно, на руку, что семьи больше нет. А вот с сертификатом надо разобраться». Ввожу Фролова в курс дела, он откидывается в кожаном кресле, брови хмурит. «Да, что-то не в порядке с армией, если военные с таким стажем подобные финты крутят. И что ты предлагаешь делать? Вижу, у тебя уже есть план?» «Есть. Во-первых, я с ним сам поговорю. С мужем Ангелины. Строго, не как с гражданским. Узнаю о его планах. Не то чтобы они меня прям интересуют, но от них зависит будущее моей женщины и ее детей». «Даже так?» Фрол перебивает меня, удивленно подняв бровь. Видимо, такой активности он от меня не ожидал. «Да, так и никак иначе. Вот что, Фрол, надо бы как-то сделать, чтобы Геля и дети не потеряли право на военную ипотеку. Говорю и смотрю на него пытливо, зная, что такого еще никогда не было. Но я подумал, что это-то как раз и неправильно». «Слушай, это несправедливо, не находишь? Мужику осточертела семейная жизнь, он решил уйти из дома. Получается, он право на ипотеку сохраняет, а жена, которая с ним по гарнизонам, нет? Так выходит? Что, никто никогда не разводился, что ли? Не думаю, что Геля одна такая». Фрол задумчиво трет подбородок. «Ну, нормальные люди не разводятся. Из-за ипотеки порой как раз. Кто ее хочет терять? А вообще ты прав. Уверен, такие случаи есть. Раскопать бы. Узнать, что стало с ипотекой в случае развода». «Так узнай, можешь? Надо бы попробовать найти подобные случаи и понять, получила жена какую-то площадь после развода или нет. Или право на льготы. Восстановить справедливость. Женщины же не виноваты, что их мужья левачат и честь мундира очерняют». «Вот про честь это ты правильно сказал», — тянет коллега. «С этой стороны и подтянем». «Так что, берешься?» «Берусь. Дело благое. Надо ситуацию исправлять. Только...» «Что?» «Только я не понял, вы жить-то где будете? Тут пока суд да дело могут пройти месяцы, пока с бюрократией сдюжим. Где вы семью строить будете? Я б вообще и на свадьбе погулял, и новоселье отметил. Надо бы, так сказать, знать точное место». Он заулыбался, глаза засветились азартом. И я понял, что он костьми ляжет, но дело свое сделает. «Где жить, где жить?» Барабаню пальцами по столу. «Да я вот как раз собирался попросить квартиру побольше. Гелю с детьми туда забрать. Но подумал, почему она должна из своей квартиры переезжать?» «Проще тебе к ней, да?» — усмехается Фрол. «Ну, хотя бы пока. Да и не должна она переезжать, понимаешь? С какого вообще перепугу? Она же даже не дрогнула, когда воробей с моей Настькой на порог приперся». «Ого! Вот тебе и ого!» «Да не прикидывайся, что не слышал. Тут весь городок бурлит явно». Усмехаюсь. Фрол поднимает руки. «Виновен. Но что я сделаю, если все вокруг эту ситуевину обсуждают? Говорят, Геля твоя мужа избила». «Врут. Ничего она ему не сделала. А вот он...» «Она упала с табуретки, в больнице сейчас. Я к ней поеду». «Серьезно? Ты ее береги». «Да я берегу, берегу». Фрол снова задумчиво трет подбородок. «А ты... А что если...» «Да не томи», — поторапливаю. «Да, короче, что если его, воробья, в общагу поселить, а вы в его квартире тогда останетесь? Вариант?» «Вариант. Но мне надо с Гелей посоветоваться». «Давай, вопрос тонкий, деликатный. Это понятно. Но там дети, не мотаться же им по съемным. Так что давай, решай вопросы, а я буду узнавать со своей стороны. На созвоне». «Решено». Киваю. Пожимаем друг другу руки, скрепляя договоренность. Дальше еду в магазин, покупаю сок, мандарины, пирожные, чай. Думаю, Геля оценит. Ей надо себя чем-то порадовать. В больницу приезжаю довольно-таки скоро, быстро добираюсь до палаты. Захожу. Снова по сетчатке бьет эта картинка. Любимая женщина на больничной койке по вине ублюдка мужа, которого убить мало. Держись, Булатов, держись. Он отец. Какой-никакой. Причем родной. Ты Настике по крови никто. А все равно болеешь за эту заразу. Переживаешь. Хоть и дура дурой. И моральные устои не так, чтоб достойные. То есть совсем недостойные. Эх. «Игорь!» Тихий голос Гели вырывает из мыслей. Она привстает на постели, слабая, бледная, я торопливо иду к ней. Кидаю пакет на тумбочку, сам сажусь на край койки, поддерживаю Гелю за плечи. Хрупкая. И такая красивая. И глаза горят. В них ярость плещется. И боль. Чувствую, что не на меня. Кожей чую, что ко мне она тянется. А вот ярость эта, она на мужа направлена. А вот боль... Что? Ангел, что? Он что-то сделал? Приходил? Нет-нет. Просто не понимаю, как мы дошли до этого. До больницы. Я ж его палкой прямо по спине. Говорит и отворачивается, словно прячется от меня. Закрывается. Правильно сделала. Прости. Правильно. Только не плачь, ангел. Я не плачу. Плачешь, я же чувствую. Чувствуешь? Она резко поворачивается, вижу, что губы дрожат. А ведь ей нервничать нельзя. «И что ты чувствуешь? Что? А ты знаешь, что чувствую я? Что я чувствую после такого предательства мужа? Что у меня внутри происходит? О чем я думаю? Чего боюсь? Чего стыжусь?» «Геля...» «Нет, подожди. Я просто хочу, чтобы ты понял. У меня жизнь рухнула. Какая бы она ни была, эта жизнь, счастливая, не очень, неважно. Я привыкла, смирилась, я была довольна, я была уверена, что это навсегда, понимаешь? А тут раз — и все. Нет ничего. Я никому не нужна, дети мои не нужны, 20 лет вместе в горе и в радости не нужны. Сам знаешь, жизнь офицерской жены — тот еще подарок. И вот через 20 лет у меня ни кола, ни двора. Я должна кому-то доказывать свое право на жилплощадь, которой нет. Ничего нет, понимаешь? Вот я к чему пришла. Ангел. Я пытаюсь быть сильной, пытаюсь держаться. Я не хочу, чтобы все вокруг знали, что у меня внутри. Не хочу. Но это не значит, что там нет боли. Болит. И не потому, что я так сильно хочу мужа вернуть. Нет. Наоборот. Видеть его не хочу, слышать ничего не хочу. Геля, я люблю тебя, слышишь? Я все для тебя сделаю. Все, чтобы ты была счастлива. «Да? А если и ты?» «Что?» «Тоже вот так. Приведешь молодуху. Может, не нужно нам это все, а? Может, буду я одна? Так ведь проще, Игорь». «Проще?» «Да». «Нет уж, Ангелина Андреевна, хрен ты угадала. Я тебя никуда отпускать не собираюсь, и одна ты не останешься. Так и знай, я все сказал».